Глава 7. Георг. Я король. Я всемогущ. Но не в том, что касается Маргариты Сонтер. Не думать об этой юной леди оказалось даже сложнее, чем спорить с матушкой. В спорах с леди Мирой я, пусть не часто, но выигрывал. А тут меня поджидал полный провал. Острый приступ нетерпения накрыл после обеда. Промокнув губы салфеткой, я все-таки подозвал секретаря и велел отправить кого-нибудь к воротам академии, чтобы выяснить, уходила ли Марго в город. А если уходила, то вернулась ли? Или по-прежнему где-то гуляет? Если гуляет, я готов был найти и накормить ранним ужином. В случае ее возвращения в стены Альма-Матер намеревался сделать то же самое. В главном корпусе есть одна крыша, с которой открывается великолепный вид. Поставить там столик на двоих, а на единственной лестнице устроить небольшую засаду из анимагов. На случай, если к нам снова захочет присоединиться один вылезший из самой бездны кот. При мысли о коте, исполосованная его когтями рука заныла. Я поморщился, хватаясь за предплечье, и тихо зашипел. «Ну, котяра...» Сами царапины уже зажили, моя регенерация, да в комплекте с лекарскими стараниями храмовниц, сделали свое дело. Но остатки боли почему-то еще присутствовали. «Прибью», — пообещал я тихо. Невольно вспомнилась наша короткая схватка. Жрецу, видите ли, не понравился мой тайный визит в комнаты Маргариты. Тоже мне защитник. Одно хорошо. Разговаривать эта лысая страхолюдина не умеет, значит, и не расскажет ничего. Снова кабинет. Опять разбор накопившихся дел, а потом мне принесли неутешительные вести. Леди Сонтер в академию до сих пор не вернулась. Более того, леди Маргарита ушла ранним утром, едва открылись ворота. Отрапортовал секретарь, пересказывая донесение. Ее сопровождали Джим Миквой и Лим Храфс, прозванный психом. При этом выглядели все трое странно. На леди Маргарите был костюм для верховой езды. Миквой оделся так, словно собрался гулять по центру, а на Храфсе был охотничий комплект. Также у Миквоя и Храфса имелись заплечные мешки. Я даже не заметил, как поднялся над столом, упираясь в разложенные бумаги кулаками. Секретарь, глядя на мое лицо, побледнел, но закончил. А один из отрядов городской стражи видел, как трое молодых людей входили утром в портал. Причем портал открывали в переулке, словно скрываясь от кого-то. «Так», — угрожающе произнес я. Сказал и тут же заставил себя присмиреть. Объективно, телепортационный переход еще ничего дурного не означает. Странная одежда тоже не преступление. «Отправь кого-нибудь к великому храму, пусть проверят». «А что? А вдруг? Может, это трио решило вернуться, чтобы закончить начатые в прошлый раз дела? Ведь тогда их прогнали, вероятно, оборвав тем самым их авантюру». «Что делать, если они там?» — уточнил секретарь. «Леди Маргариту сразу ко мне». «А если будет сопротивляться?» Вопрос был неожиданным. Я посмотрел на помощника, как на полного придурка. «Какое еще сопротивление? Из каких это пор отправленных мною людей интересует слово «нет»?» «Все равно привести», — бухнул я. Секретарь кивнул, а я добавил. «В городе тоже пусть поищут, в том числе проверят особняк Сонтеров. И в герцогский замок кого-нибудь отправьте. Возможно, Маргарита там». Сказала, сам поморщился. Это сильно напоминало прошлый раз. Ровно неделю назад я отдавал те же распоряжения. «Найти!» — рявкнул я. Увы, сценарий прошлого выходного повторялся не только в этом. Самое неприятное сходство — Маргариту и ее подельников мои люди так и не нашли. Но хуже другое. Время шло, а адептка не возвращалась. Ранний ужин закончился, поздний тоже, а Маргарита отсутствовала. Я был зол, как оголодавший аллигатор, и старательно гнал прочь мысли о том, что с леди что-то случилось. У нее мои артефакты. Если что, обязательно защитят. Когда мрак сгустился, я вынужденно передал контроль над поисками Тонсу. Сам же закутался в плащ и, костеря Храфса с Миквоем последними словами, Вызвал личного портальщика. У меня имелось одно дело, которое нельзя отменить. Я уже опаздывал, а промедление ставило под удар одну специфичную и крайне важную для наших арсеналов сделку. Скрипнув зубами, я покинул столицу. Лучше бы Маргарите найтись до того, как вернусь, иначе я за себя не отвечаю. Впрочем, я уже сейчас отвечаю за себя с трудом. Маргарита. Спускались мы долго. Гриша закладывал вираж за виражом, словно любуясь бесконечными огнями поистине огромной ярмарки. Небо к этому моменту совсем почернело, солнце скрылось. Я завороженно любовалась открывшимся зрелищем, а потом очень некстати вспомнились общага и строгая комендантша. Вовремя мы точно не вернемся. Мне ой как влетит. Так, а если проделать остаток пути не на Грифоне, а с помощью телепортации? Ведь тут уже нет никаких искажений, а координаты столицы психу известны. Только как отреагирует на подобное бегство наш пернатый друг? Скользкий момент номер два. Грифон прилетел ко мне, значит, он мой? Следовательно, его нужно где-то разместить и содержать. Но огромный крылатый зверь не котик. В академию его не протащишь. Значит, придется заглянуть в особняк. Как там отреагируют на такую зверушку? Как в этом мире вообще реагируют на таких птиц? Ответ на последний вопрос я получила быстрее всего. Едва мы приземлились на широкой, свободной от шатров и торговых палаток площадке. Народ дружно прифигел. На нас уставились так, словно на улицу самого провинциального из всех провинциальных городов въехал блестящий новенький Роллс-Ройс. Зеваки, которых было больше, чем хотелось бы, пооткрывали рты. А сидевший сзади псих дотянулся до меня и, похлопав по плечу, сказал: «Спокойно, Маргарита». Затем Гриша присел, а парни торопливо спешились. К моему счастью, Миквой тоже выглядел прибалдевшим. То есть странно себя чувствовала не я одна. «Отгони Грифона в сторону», — скомандовал псих. Потом огляделся еще раз и добавил: «А вообще, знаешь, Марго, может тебе улететь прямо сейчас, без нас?» «А вы?» — удивилась я. «Порталом доберемся». «Так, может, нам всем порталом?» — уточнила робко. «Уже бесполезно. Все равно нарвемся на неприятности. Хоть вместе возвратимся, хоть поодиночке, хоть как». При этом он странно покосился на нашего спасителя. Тот ответил психу очень неодобрительным взглядом. «Ладно, жди, Марго», — вздохнул Хравс. «Мы скоро. Но если что, если вдруг возникнут какие-то проблемы, улетай без вопросов». А Джим выдавил оптимистичное: «Ну, или кричи». Парни развернулись и направились к ближайшему торговому ряду. При этом Джим вертел головой и нервно подпрыгивал, стараясь не отстать. Я же тихонько застонала, потом шепнула Грифону: «Ты можешь переместиться куда-нибудь в сторону?» Птица-лев послушался, только факт нашего перемещения ничего не изменил. Я чувствовала себя до того неуютно, что хотелось чесаться. Мы приземлились практически в центре огромного рынка, и Гриша действительно вызвал фурор. На нас таращились все, причем зрителей с каждой минутой прибывало. К счастью, тут обнаружилась охрана, которая помогла. «Эй, что за сборище?» — рявкнул детина в форменной куртке и с красной повязкой на плече. «Расходимся, не толпимся!» Рядом с этим детиной сразу нарисовались еще трое, и народ начал неохотно рассасываться. Ну а я... Это было стрёмно. Вот просто стрёмно. Я вдруг осознала, что совсем одна посреди оживленного рынка, в чужом мире и чужой стране. Я не знаю правил, не знаю порядков, при этом голова сама выкручивается в поисках чего-то интересного. Ведь все равно любопытно. А еще у меня затекло все тело, и поврежденная нога сильно ноет. Спасибо, хоть защитный пузырь, созданный артефактами, исчез. Поколебавшись немного, я опять обратилась к Грифону. «Гриша, можно я с тебя слезу?» Клац клювом. Но Грифон сел, потом вообще лег и подставил на манер трапа крыло. По крылу я не пошла, побоявшись что-нибудь сломать. Спустилась так, с грацией каракатицы. Тут же едва не завизжала от поразившей ногу боли. Пошатнулась и уперлась ладонью в пернатый бок. Я убедила себя успокоиться. Да, я в чужом мире, в не пойми каком Нагорье, но паниковать рано. Вон и охрана ходит, причем внушительная. Народу вокруг опять-таки полно. Глубокий вдох, но... Тут мое спокойствие подвинулось. Обстановка в целом не изменилась, но я заметила человека, пристально взирающего на меня. Высокий, худой, в плаще с глубоко надвинутым капюшоном. За спиной неизвестного маячили двое других, тоже в плащах, но менее законспирированных, с габаритами громил. Я подумала и решила не заметить. Просто отвернулась к Грише и, скрестив пальцы на удачу, продолжила ждать сообщников. Увы, удача обошла меня по широкой такой дуге. Зато неизвестный, наоборот, приблизился. Мужчину не испугал даже вперенный в него недобрый взгляд Грифона и громкое опасное клац. «Здравствуйте», — голос прозвучал бархатисто. Мне все же пришлось обернуться. В тени капюшона я увидела немолодое, обезображенное длинным шрамом лицо. «Леди», — произнес он и взял паузу, предлагая представиться. Только называть свое имя я не собиралась. Никому. Тем более этому похожему на классического злодея типу. Впрочем, выражение изуродованного лица было не злым. «Леди», — сказала я, — «просто леди». Он намек понял и небрежно, зато без всякой издевки поклонился. «Леди, я прошу вас проследовать за мной». Прозвучало неожиданное и неприятное. Стало страшно. Невольно вспомнилась поговорка, что самый опасный зверь — это человек. Я промолчала, всем своим видом сигнализируя, что никуда не собираюсь. Теснее прижалась к Грише, а рубиновую подвеску не тронула. Ударить по монстру — это одно, а по человеку точно не смогу. «Леди, я прошу вас проследовать за мной», — повторил незнакомец. Глаза в глубине капюшона полыхнули зеленоватым огнем, выдавая в говорившем мага. Впрочем, в наличии у него дара я и не сомневалась. Слишком уж уверенно себя ведет. Как назло, поврежденную ногу пронзила новой судорогой боли. Я охнула, покачнулась, а незнакомец искренне удивился. «Леди, вы ранены?» «Отойдите от меня», — процедила сквозь зубы. «Иначе натравлю на вас своего питомца и буду кричать». Лицо мужчины заметно вытянулось. «Питомца?» «Все, я не выдержала. Приготовилась вопить, призывая стражу. Даже открыла рот. Но тут в поле зрения появилась еще одна фигура. Невзирая на длинный темный плащ, этого мужчину я узнала в момент. Георг?» Душа ухнула в пятки, сердце пропустило удар, фокус внимания сместился. Тип со шрамом перестал казаться таким уж опасным. Я даже пожалела, что не согласилась прогуляться, потому что незнакомец в теории мог оказаться и хорошим. А вот его величество... Я ощущала его радость настолько отчетливо, словно он стоит не в 20 шагах, а в 2. Вероятность, что не заметит? Увы, меня уже видели. Когда величество приспустил капюшон, я пронаблюдала его, но очень недовольное лицо. Снова паника. Да что ж за день сегодня такой? «Гриша, у нас проблемы». Резко севшим голосом прохрипела я. Мужчина со шрамом обернулся, желая проследить за моим взглядом, но я внимания не обратила. Цепляясь одной рукой за перья, а другой за шерсть, уже вовсю карабкалась на спину Грифона. «Гриша, валим отсюда, скорей!» Грифон удивился, завращал янтарным глазом. Георг же сделал первый шаг навстречу, и я поняла — конец. Нас сейчас скушают и выплюнут, а потом... Вот даже не представляю, что будет потом. Еще не усевшись как следует, я продолжила шептать. «Гриша, миленький, пожалуйста, вставай и летим! В академию, срочно!» Наконец Грифон внял. Он плавно поднялся, раскинул крылья. И тут Георг понял. сообразил, что я удираю. В миг, когда мифическое создание оттолкнулось от земли, король ускорился, превращаясь в этакую смазанную тень. Но Гриша махнул белоснежными крыльями, и мы прыгнули в небо. Георгу не хватило пары сантиметров, чтобы меня достать. «Скорее, скорее, скорее!» — как заклинание шептала я. Хотя отлично понимала, что это бесполезно. Не отмазаться. Мы с королем все равно встретимся, и в сказку, что ему померещилось, Георг не поверит. Тема «Не пойман, не вор» тоже не пройдет. Но оставаться все равно нельзя. То есть можно, но я струсила, предпочла отсрочить наказание. Лучше потом. Завтра, а может и послезавтра. А вдруг Георг вообще забудет? Мало ли, он не настолько уж молод. Что, если у него есть склеротические проявления? Ну, пожалуйста, пусть у короля будет склероз. Невозможно. Но это же волшебный, наполненный чудесами мир. Грифон заложил вираж, еще один, и вокруг меня возникла полупрозрачная защита артефактов. При этом я судорожно пыталась высмотреть внизу парней, чтобы просигнализировать об опасности. Как это сделать? Без понятия, хоть как-нибудь. Но видно, не было, увы, ничего. Одно радовало, у Микво и Хравса есть способ вернуться. Возможно, им даже удастся избежать встречи с Георгом. Возможно, об их присутствии в Нагории вообще не узнают. А вот мне однозначно конец. «У-у-у-у», — горестно протянула я. Грифон не понял, громко клацнул клювом. Пришлось срочно собираться с силами, мыслями и эмоциями. Нервно визжать буду после того, как закончится вся эта история. Сейчас нужно остыть и подумать о том, как спастись. Я по-прежнему не знала, что делать с Грифоном после полета. Откуда он взялся, где он обитает, куда его пристроить после того, как доберемся от точки А в точку Ж. По уму нам действительно следовало взять курс на особняк Сонтеров. Но я смолодушничала и направила Гришу в парк Академии, к статуе настоятельницы. И еще более малодушно выдохнула, когда ссадивший меня птица лев опять взмахнул крыльями и исчез в черной ночной мгле. Я осталась одна посреди темного парка. Причудливые тени и громкие шорохи могли напугать кого угодно, только не меня. Лихорадочно размышляя о том, как быть, я поспешила к общаге. Дверь была уже заперта, а некоторые окна еще горели. Тут я зависла. Что делать? В идеале мне бы пробраться в комнату незамеченной и, невзирая на здравый смысл, притвориться, будто я вообще из нее не выходила. Но взять с собой телепортационный амулет психа я не догадалась. А залезть по плющу, как это делает жрец, по-прежнему не могла. Я уже отчаялась и решилась пойти и постучать в дверь, сдаваясь на милость комендантши, но тут одно из темных окон первого этажа открылось. «Псс!» — донеслось оттуда. «Псс! Маргарита!» Я насторожилась, но подошла. На меня смотрела смутно знакомая бледная девушка. Пришлось напрячься, чтобы вспомнить. Ведь это та самая внучка мерзкой баронессы Фитер и родственница вивисектора Ормана, Дарая. «Тебе внутрь нужно?» — взволнованным голосом спросила сокурсница. Я кивнула, а она смерила взглядом разделявшую нас высоту и сказала: «Сейчас». «Первый этаж, угу». Но он начинался на уровне в полтора моих роста. Причем возле этого конкретного окна никаких элементов плюща не имелось. Лишь гладкая, совершенно непригодная к лазанию стена. В общем, это было невозможно, особенно с поврежденной ногой. Но Дарая сбросила мне скрученную в жгут простыню, и я все-таки залезла. Тут же в комнате столкнулась с еще двумя девчонками. Кажется, с третьего курса. Соседки Дараи мгновенно опознали любимицу короля и протянули хором. «М-да...» Я оправдываться не собиралась, куда больше интересовало другое. Но влезла в окно, а что дальше? Ведь чтобы добраться до лестницы, нужно пройти через главный холл, где, вероятнее всего, засела комендантша. Но тут выяснилось, что все украдено, в смысле, придумано до нас. Оказалось, в общаге имеется вторая лестница, черная. Старшекурсницы переглянулись, пошептались и заявили: «Мы тебе поможем». После этого проводили меня к двери. Она была узкая, располагалась возле общих душевых и с первого раза не открылась. Но одна из девушек вытащила шпильку и ловко вскрыла замок. После этого мы втроем поднялись на мой этаж, где фокус с запертой дверью повторился. «С меня причитается», — выдохнула я благодарно. «О, да», — разулыбались девушки. «Не сомневайся, мы тебе напомним. Упс, снова должна». Но думать об этом я была уже не в состоянии. Просто прокралась по коридору мимо преподавательских дверей и нырнула в свою комнату. Думала на этом все, но там тоже ждал сюрприз. Ужасно злющий жрец. Я сначала решила, что это от голода, но кот и ухом не повел на любимое промаринованное мясо. Тут-то я и догадалась. А увидав бардак, устроенный жрецом в моем шкафу, застонала. Этот хвостатый наркоман искал телефон. Конечно, я убирала гаджет. Не могла же я бросать эту провокационную вещь, где попала. Оставлять телефон на кота тоже не вариант. Мало ли что может случиться в мое отсутствие. В общем, я прятала, и кое-у-кого явно начали сдавать нервы. «Давай после душа», — предложила я, делая пару робких шагов к ванной. «Мрфрмяу», — зловеще сообщил адский котик, стеганув пол хвостом. Увы, воспитательного таланта у меня ноль. Ну, либо проблема в том, что перенервничала и сильно устала. Я сдалась сразу. Вытащила телефон из укромного места за тумбочкой и вручила котяре. Мне даже спасибо не сказали. Пара ловких нажатий лапами, и жрец залез в сеть.